В апреле 83 года мы праздновали свой 25-летний юбилей совместной жизни. Хотя и в тесном кругу были и приезжие гости, но мы пережили богатое благословение. Брат Плет служил словом. Мы могли о многом вспомнить, что пережили за 25 лет. Хотя бывали и тяжелые годы, но мы обнаружили, взглядываясь в наше прошлое, большой перевес в радостном и счастливом времени. У нас было много причин благодарить Бога за чудное водительство. В основном за 9 здоровых детей, которые все в вере были. В этом мы увидели особый подарок от Бога. Из Белгорода мы часто совершали выезды. Мы жили недалеко от Харькова, оттуда во все направления можно было ехать как поездом, так и самолетом. И до Москвы за ночь можно доехать. В мае 86 года из Москвы пригнали машину, которую мама нам сделала. Потом жизнь стала еще интересней. На машине мы далеко ездили. Вскоре после того, как мы машину пригнали, Эрна и Андрей приехали в Ялту, и мы на машине поехали туда. От нас это было 800 километров. И все 11 ночей, сколько мы там были, спали мы в машине. Днем бывали с ними в гостинице или на море. Много купались в Черном море. На обратном пути ехали мы через Запорожье, где тоже многое мы могли увидеть. Но мы поехали через Запорожье, мы хотели поскорее доехать домой. Мы договорились, если будет возможность, устроить специальную поездку на старую родину, что мы и сделали в следующем году, и это 2 подряд. Это была, пожалуй, самая интересная поездка в моей жизни, когда мы посетили нашу старую родину, которую мы были вынуждены оставить 44 года тому назад. Сначала мы проехали через город, пока доехали до знаменитой плотины Днепрогэс, и вышли Рита с детьми, Вали, Ирочка, чтобы через Днепр пешком пройти. С плотины открывается далекий обзор в южном направлении. Можно было увидеть остров Хортица с 2 мостами. Вали сделал еще несколько снимков. Я медленно проехал через плотину, и все больше воспоминаний всплывало в памяти. На правом берегу я поставил машину и ждал Риту с детьми. Я еще немного побродил. 4 я тут вблизи ходил в школу. Как часто в школьное время я перебегал через Днепр на левый берег, большей частью в цирк. Здесь мне все еще было знакомо, как будто после того мало что изменилось. Когда Рита вернулась с детьми, мы сперва поехали в Кронсвайды, к моей родной деревне. Это примерно 6 километров от плотины. Сначала дорога идет через Айнлаге, ранее немецкая деревня. Потом идет Вифания, раньше Меланитская психиатрическая больница, а там уже Кронсвайды. Это были моменты, полные волнений, когда мы от Днепра свернули налево, поехали наверх и увидели деревню. Много воспоминаний пробудилось, когда мы совсем медленно ехали по улицам. Школа, в которой я когда-то учился, стояла еще точно так, как 60 лет назад. Мы заглянули вовнутрь. Комнаты все те же были, как тогда, только теперь там была библиотека еще. Во дворе я взял немного земли. После того, когда мы оставили Кронсвайды, деревня была весьма разрушена. Многие дома были перестроены. И все равно я мог каждый дом вспомнить и кто где жил. Красивые долины, которые пересекают Кронсвайды во всех направлениях, тоже оставили самые прекрасные воспоминания. Едва ли найдется квадратный метр, по которому я тогда не проходил на своих лыжах. Еще много было вещей, которые мне о чем-нибудь напоминали. Но большей частью прекрасный Днепр. Летом купаться, зимой на коньках кататься. Много рыбы я вытянул из Днепра. Кроме хороших воспоминаний были и плохие. В августе 38 года арестовали нашего отца, и нам летом пришлось много работать. В марте 40-го он вернулся, и нам опять стало легче. Летом 87 года мы на машине были на Кавказе. Это было уже дальше, и в Ростове переночевали. Спали в машине. Мы были во время абрикосов, и много привезли домой, и вишни также. Еще мы съездили на Эльбрус, где мы на канатной дороге поднялись на Эльбрус. Ехали мы до снега, а дальше на канатной дороге. Наверху настоящая зима. Я забыл написать до конца нашу поездку в Запорожье. Из Кронсвайда мы поехали в Хортицу, Ритина родная деревня. До Фельдвейген было 10 километров. Через Запорожье и немного дальше. Прежде всего мы поехали к знаменитому старому гигантскому дубу, под которым первые поселенцы наших предков в 1789 году расположились, и оттуда они начали строить деревню. Там мы делали снимки и поехали в Розенталь, деревню, пристроенную с юга к Хортице. А потом искали бывший дом Риты, который мы вскоре и нашли. За их домом был ток, гумно. 17 августа 41 года мы всей деревней въехали на этот ток, чтобы переночевать, когда НКВД нас выгнал, чтобы не попасть под немецкую оккупацию. Там мы на следующий день были освобождены немецкими войсками. Этот ток был застроен домами, но дом Риты мы легко нашли. Хортица меньше изменилась, чем Кронсвайде. Мы также нашли дома Гам, Гюнтер и тети Зары. Хортицу я знал еще раньше. В лесополосе вблизи Хортицы мы поставили палатку и переночевали. На следующий день мы поехали к Днепру купаться, а назад мы поехали через остров Хортица, значит, через два моста, где наверху идут поезда, а внизу автомашины. Опять мы ехали через Запорожье, только по другим улицам, где мне многое было знакомо. Потом мы въехали на автостраду Крым-Москва, которая идет через Белгород. От Запорожья 380 километров. Перед отъездом мы еще раз поехали с Вандой, которая тоже хотела свою родину увидеть. Но она ни о чем не могла вспомнить. На этот раз мы нигде долго не задерживались и не были в Кронсвайде. Мы также в Тулу съездили, когда у Вити была свадьба. В 87 году у нас было две свадьбы. У Вити в мае, у Риты в июне. Мы об этом переживали, потому что мы уже имели твердую надежду, что выйдем. Из-за этого мы уехали из Караганды. И вот это вклинивалось. Все наши старания помешать этому были бесцельны. Семья была вынуждена делиться, и это наши сердца долго не могли перенести. Вскоре мы получили разрешение на выезд, но из-за того, что Яша был в армии, мы с Ритой сначала съездили в гости в Германию, а на следующий год насовсем. Мы с Ритой долго не могли успокоиться, что часть нашей семьи остается. Из-за того, что те двое остаются, и остальные не хотели с нами вместе в Германию, нам это стоило много старания, чтобы их уговорить. Так трое остались в России. Расставание было тяжелое, но мы скоро могли успокоиться. Дети все верующие, особенно те оставшиеся, имеют серьезные взгляды. Они уже могли нас здесь посетить, и мы могли их принять. В этом году они нас опять хотят посетить.